Андрей Ватагин. Работа для антипопаданца. Пролог. Дорога. Сколько дорог уже пройдено? Петляющие меж буераков тропинки и многополосные автобаны, горные тропы и подземные тоннели. Так что уместнее спросить, сколько дорог мне предстоит пройти. Если отбросить всю ту накачку, которой меня пичкали во время обучения, всю романтическую чепуху, которую я успел напридумывать себе сам. Львиную долю большинства заданий занимают именно путешествия из точки А в точку Б. Если очень не повезет, к ним добавляются следующие в очереди буквы алфавита. Впрочем, иногда преодоление больших расстояний значительно упрощается за счет специфики окружения. Вот как, например, сейчас. Стена деревьев за окном автомобиля сливается в сплошную серо-зеленую массу, а из радиоприемника звучат знакомые мелодии, едва перекрикивая рычание мощного мотора. Ровная дорога с практически отсутствующим трафиком позволяет втопить педаль в пол, что приближает меня к цели моего путешествия – маленькому городку, затерянному посреди бескрайних лесов. И вот, наконец, я проезжаю большой деревянный щит с надписью «Добро пожаловать в Строубери». Что ж, это оказалось куда быстрее, чем я рассчитывал. Всего полтора дня пути с ночевкой в придорожном мотеле. Неплохой результат, учитывая, что я не гнал всю дорогу, как умалишенный. Не следует привлекать к себе лишнего внимания, рискуя нарваться на полицейскую засаду. Конечно, моя нынешняя легенда хороша, но только до первых серьезных разбирательств. Так что следует соответствовать выбранному образу и отыгрывать его по полной, чтобы ни у кого даже желания не возникло ко мне прикопаться. Вот уже видны на горизонте первые дома, обычные коттеджи, окруженные декоративными заборчиками. Проехав вдоль улицы, я не встретил ни одного пешехода, что было довольно странно в самый разгар дня, но меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Что ж, соседский дозор никто не отменял. В Америке это распространенная практика – сидеть дома возле окна и следить за своей улицей. Впрочем, обычно это больше присуще для приличных жилых районов больших городов, но кто знает, как обстоят дела здесь. Глубинка бывает разная, и у отдельно взятого населенного пункта вполне могут иметься какие-то свои неписанные правила. Тем не менее, это не отменяет того факта, что мне просто не у кого спросить дорогу до местного околотка. Сбавив скорость до совсем уж черепашьей, я начал вертеть головой по сторонам, надеясь найти какого-нибудь горожанина, или хотя бы указатель к центральной площади, или типа того. И удача мне улыбнулась. Сперва я заметил неестественно шевелящиеся кусты, растущие вдоль обочины, а приглядевшись при помощи визора, понял, что за ними засели несколько детишек среднего школьного возраста. «Эй, ребятня!» Остановившись напротив кустов и высунувшись из открытого окна, позвал я. «Не подскажете, где у вас тут отделение полиции?» Кусты зашевелились, видимые мне силуэты детей заметались, потом начали тыкать друг друга пальцами, видимо, решая, кому предстоит общаться с подозрительным незнакомцем. «Пацаны, я же не спрашиваю у вас, как найти Сару Коннор!» Этот фильм как раз не так давно вышел, так что понять меня они должны. «Мне нужна полиция!» Зашуршала листва, после чего из кустов вынырнула веснушчатая кудрявая мальчишеская голова в бейсболке и торопливо заговорила. «Участок у нас в самом конце Орсон-стрит, мистер!» «Приятель, я впервые в вашем городе!» Пока собеседник не нырнул обратно, я поспешил уточнить. «Орсон-стрит — это...» «Это прямо и на втором повороте направо!» Сказав это, мальчишка скрылся так быстро, что едва не расстался со своей кепкой. «Спасибо!» — крикнул я, продолжавшим шелестеть кустам, и покатил дальше. «Ну вот, теперь у меня есть точное целеуказание. Если повезет, я справлюсь с заданием в течение часа. И хоть официально оно началось с того момента, как я прибыл в этот мир, так похожий на мой собственный, но отстающий от него по времени на несколько десятков лет, фактически же все начинается прямо сейчас».